Глава шестая. Ник. Она больная, долбанутая какая-то чокнутая бесячья толстуха. Из всех людей на свете моя мамка спуталась с ее отцом, и теперь вот она, Алиса Дианова, стоит передо мной, упирается ладонью мне в грудь, храбрится, но я-то вижу, что боится. Правильно, Алиса, меня надо бояться, как это делает вся школа. «Ты больная?» — задаю я риторический вопрос ей. «У тебя с головой непорядок, а? Это ты больной псих!» Вместо того, чтобы молча дрожать и бояться, Алиса пытается дать отпор. «Ты чуть не убил того парня!» «Тебе какое дело? Какого хрена ты полезла?» Кричу на нее я. «Не могу сдержаться, да из чего бы мне это делать?» Она опозорила меня перед всеми. Подмочила мою репутацию в прямом смысле. Черт возьми, все эти шмотки до сих пор пахнут ее проклятым чаем с лимоном. Надо было просто смотреть, как все? Поздновато до тебя дошло. Я пытаюсь успокоиться, держать себя в руках, но рядом с этой девкой это не так-то просто. Но я не все, заявляет эта ненормальная. Ее вообще ничему жизнь не учит. И это вместо того, чтобы просить прощения, я наклоняюсь к ней еще ближе, вторгаюсь в личное пространство, невольно вдыхаю аромат ее духов, ваниль с цитрусовой ноткой. Какого хрена я обращаю на это внимание? Глупая девчонка, в моих силах превратить твою жизнь в ад, шепчу я, и это вовсе не блеф. Вот как? За что? «За то, что пыталась помочь?» «Идиотка! Да мне нахрен не сдалась твоя помощь! Никто, ты слышишь, никто, никто не смеет лезть в мою драку! Даже дружки Булатова стояли в уголочке! А ты кем себя возомнила, а?» Алиса ловит мой взгляд, смотрит прямо в глаза. В ее глазах вызов. Она же не собирается сказать то, о чем я думаю. «Нет, Алиса, не надо, просто не надо. Кем себя возомнила? Твоей сестрой, твоей сводной сестрой!» От злости у меня аж мутнеет в глазах. Прежде чем я успеваю себя остановить, моя рука ударяет в стену. Прямо рядом с головой Алисы. Девчонка вздрагивает, мою кисть пронзает болью. «Больно, черт возьми!» «Убирайся!» Кричу я ей, прежде чем шагнуть назад. «Вали нахрен отсюда!» Пусть проваливает. Из этого коридора, из моей жизни. Отворачиваюсь, не хочу, не могу на нее смотреть прямо сейчас. Внутри все разрывается от злости, от какого-то отчаяния, от бессилия. Я ровным счетом ничего не могу ей противопоставить. Откуда у этой девчонки такая власть надо мной? Кого угодно я могу поставить на место. Каждая псина в этой школе знает, что со мной лучше не связываться. Но она... Сколько раз я должен сказать ей, чтобы не смела называться моей сестрой? У нее инстинкт самосохранения вообще отсутствует. «Родители будут нас искать», — осторожно говорит Алиса. «Я вернусь к кабинету директора». Она уходит, но этот проклятый аромат ванили с цитрусом остается висеть в воздухе. Мне нужна секунда. Надо взять себя в руки. Мне хочется придушить ее. И все же умом я понимаю, что она виновата только в том, что не может не быть в каждой бочке затычкой. Алиса не знает ни меня, ни правил этой школы. А еще она не знает, что я не избиваю людей без веской на то причины. Но я не собираюсь быть тем, кто ей все это объяснит. Она мне никто, и я ей, к счастью, тоже. Когда я впервые увидел Алису и ее папашу, то даже обрадовался. Я наивно подумал, что знаю такой тип людей. Алиса — обыкновенная пышечка, чье второе имя — комплексы. Я решил, что быстро поставлю ее на место и также быстро избавлюсь и от нее, и от ее отца, и верну себе свою жизнь. Но Алиса сразу начала вести себя не по сценарию. Она удивляла меня снова и снова, но самое странное в ней было то, что она совсем меня не боялась, не реагировала на угрозы, не побоялась назваться моей сестрой. Опять, как же меня это бесит. Все в ней меня бесит, все. Она просто толстая дура. А еще все мои проблемы из-за нее только начинаются. Более-менее совладав с собой, я направился обратно к кабинету директора. Надо дать возможность маме и новоиспеченному папаше сорвать на мне всю свою злость. Я и так в курсе, что порчу матери жизнь одним только своим существованием, и мне на нее также пофиг. Так что пусть говорят, что хотят. Но сегодня, видимо, какой-то день проверь нервную систему Ника на прочность. Повернув за угол, я увидел следующую картину. Алиска мило и приветливо болтала с Русланом Булатовым, тем парнем, который получил от меня сегодня по морде. Мало, видать, получил. Ничего. Я сейчас ему добавлю. «Отвали от нее!» — кричу я, стремительно приближаясь к ним. Алиса в шоке поворачивается ко мне. Вижу ее, как в замедленной съемке. Какого черта она разговаривает с ним? Как же меня это взбесило до дрожи просто. Еще и улыбалась ему. Обсудили, какой я придурок? Конечно, нашлась общая тема для разговора. К сожалению, повторить свою сегодняшнюю драку я не успеваю, а жаль. Интересно, как бы на этот раз Алиска стала бы нас разнимать, чем бы меня облила? Вовремя вышедший из кабинета директора Саша перехватывает меня. «Эй, успокойся, боец!» «Держите вашего сына, психопата, подальше от моего Руслана!» Слышу женский виск, видимо, мамаша Булатова. «Все в порядке», — уверяет ее Саша. «Уведите своего сына». «Мы не закончили!» — кричу я, однако позволяя себя придержать. Если я захотел, то без труда освободился бы. Думаю, это все понимают. Руслан с матерью скрываются за поворотом, и я рывком освобождаю руку, поворачиваюсь к Алиске. Еще раз я увижу, что ты с ним говоришь, что я его убью, поняла? «Чего?» — поражается Алиса. «А, поняла, ты головой во время драки ударился, да?» «Алиса!» — вмешивается Саша. «Иди-ка подожди в машине». Алиса собралась было возмутиться, но из кабинета директора вышла моя родительница. Смерила меня взглядом, полным разочарования. «Ну что?» — бросаю я. «Теперь у школы новый компьютерный класс, да?» «Два класса», — грустно улыбается мама. «Вас же теперь двое. Идем, Саш, отвезем детей домой». Закатываю глаза и первым иду к выходу. Пусть у них троих будет возможность обсудить, как им со мной не повезло. Его родители хотели написать заявление в полицию. «В полицию, Никита!» — сокрушалась моя мать. «Тебе нельзя больше драться, сынок!» Она сидит на переднем сиденье, машину ведет Саша. Моя сводная проблема сидит сзади рядом со мной, обиженно отвернувшись к окну. Поездочка так себе. Лучше бы радио с тупой попсой играло, чем слушать речи моей матери. Невыносимо ее притворство. Будто ей есть до меня дело. На самом деле мы с ней оба знаем, что она просто пытается изобразить заботливую родительницу перед Сашей и его дочуркой. Мне даже хочется быть рядом, когда они наконец увидят ее истинное лицо. «Никит, ты хочешь на учет в детскую комнату полиции?» «Мечтаю», — бросаю я. «Это не шутки. Я не смогу вечно выгораживать тебя. Ну что за безответственность? Не думаешь о себе, подумай обо мне». «Подумай, Аси», — она вовремя осеклась. «Об Алисе подумай». Вижу, как Алиска косится на меня. Думать о ней? А она обо мне подумала, когда чаем обливала, когда флиртовала с Булатовым. Чувствую, как руки сжимаются в кулаки при одном только воспоминании. «У нее сегодня первый день!» Моя мать никак не уймется. А ты такое устроил. Это моя вина. Не надо было утром так рано уезжать. Ир, успокойся. Не выдержал, наконец, Саша. Наш Никита уверен, что прав, и ты не сможешь его переубедить. Я удивленно смотрю в его сторону. Он это перерастет, не переживай, улыбается он моей матери. Я только усмехаюсь. Еще один думающий, что знает меня. Да никто в этой машине вообще даже понятия не имеет, кто я такой на самом деле. Не то чтобы я скрываю свою личность, по ночам наряжаясь в супергероя. Просто каждый из них видит во мне того, кого хочет видеть. А до меня настоящего им и дела нет. Меня это не беспокоит. Мне до них тоже совершенно нет дела. Поездка, наконец, заканчивается. Я выхожу из машины, громко хлопаю дверью и отправляюсь в свою комнату. Не терпится смыть с себя этот проклятый чай с лимоном. Забравшись, наконец, под душ, я делаю воду похолоднее, потом еще холоднее. Наконец, выкручиваю кран до конца. Мне нужно остыть. Давно я не испытывал такой вот странной фигни. Конечно, я частенько кого-нибудь избиваю. Нет, дело не в этом. Сегодняшняя ситуация взбесила меня, потому что пошла совершенно не по плану. Из-за Алиски. Снова ловлю себя на мыслях об этой девчонке. Сколько можно? Что сделать, чтобы выкинуть ее из моей головы? Из моей жизни тоже желательно. Сумасшедшая, больная, ну. И духи у нее отвратительные. Какого черта я до сих пор их чувствую? Ответ оказался до банального прост. Когда я вернулся из душа, то обнаружил Алису, сидящей на моей кровати. Наверное, надо было как-то отреагировать, удивиться хотя бы, разозлиться, но я уже так устал от нее. Заметил, как Алиса смутилась. Да, из душа я вернулся в одном только полотенце вокруг бедер, а она чего ожидала? Ее взгляд снова скользнул по моему торсу. Знаю, есть на что посмотреть. «Налюбовалась?» — фыркаю я. «Больно надо», — мгновенно заводится она, но затем делает глубокий вдох-выдох и продолжает. «То есть, может, ты оденешься?» «А может, ты свалишь нахрен из моей комнаты?» — прожигаю ее взглядом. «Как до тебя донести, что тебе сюда нельзя, Булка, м?» Сначала драка, потом директор, лекция от мамаши. У меня просто нет эмоциональных сил сейчас ее выгонять, кричать, перебрасываться сарказмом. И Алиса, видимо, отлично это поняла, раз рискнула явиться. «Я пришла поговорить», — отвечает она, смотрит прямо в глаза. А глаза у нее красивые, между прочим. Не то чтобы это имело значение, в девчонке глаза меня интересуют в последнюю очередь. «О чем?» — устало спрашиваю я, вытирая волосы вторым полотенцем. «Обсудить проблему сокращения популяции белых медведей?» Замираю. «Чего?» «Не тупи, Ник. Хочу поговорить о том, что случилось». Тяжело выдыхаю сквозь зубы. «Эта долбанутая же не отстанет. Может, взять ее в руки и просто вынести за дверь? Она девушка крупная, мягко говоря, но ничего, справлюсь. Справился бы, если бы у меня не болело все тело». «Послушай, ты...» — начинаю я. «Погоди», — перебивает она меня. «Пожалуйста, удели мне 5 минут. Только 5 минут, а потом я уйду. А еще уговорю Ирину не отбирать у тебя кредитку». «Что, прости?» «Она заберет. Я слышала, как она сказала папе, но я смогу ее убедить, я уверена. Только 5 минут». «Моя мать забрала у меня мою жизнь. Это я могу понять. Она дала, она и забрала, вернувшись в этот дом и привезя с собой пациентов в психбольницы. Но кредитка — это уж слишком». Я собрался было выйти, чтобы найти мамку и высказать ей все, что накопилось. Но Алиса вдруг подскочила ко мне, хватая за руку и удерживая на месте. «Ник, мне жаль, ясно? Я не должна была выливать на тебя чай». «Я замираю. Ты же, кажется, ни о чем не жалела». «Я подумала, Ник. И не знаю, думаю я... Нет, это глупо». «Говори», — велю я, освобождая руку. «Думаю, я поняла тебя». «Чего? Да что ты можешь? Ирина бросила тебя совсем одного, а когда ты привык, вернулась и навязала тебе нас. Я тоже не рада, ясно? Но в этот момент, когда я увидела тебя, избивающего того парня, я правда хотела помочь, потому что мы не чужие, и ошиблась. Ты бы не стал бить его без причины. И ты бы не убил его, зря я полезла». Вдруг я мысленно возвращаюсь в тот момент, когда мои кулаки снова и снова обрушивались на лицо Буланова. Он заслужил после того, как поступил с Катей. Но в то мгновение я ощущал гнев и злость такой силы. На мать, на жизнь, на все. Может, Алиса вмешалась вовсе не зря? Моргаю и прогоняю от себя эту мысль. «Уходи», — бросаю я ей. Пусть просто оставит меня в покое. 5 минут не прошло, — упирается Алиса. Щеки ее порозовели, должно быть, от близости почти голого парня. Ну и с хрена ли я обращаю на это внимание? Мне все это тоже не нравится, но наши родители, кажется, реально влюблены. Типа, может, хотя бы перестанем цапаться? Предлагаю нейтральное отношение. Ну, мир? Медленно разворачиваюсь к ней, оказываясь близко. Она собирается отступить, но я ловлю ее за плечи, удерживая на месте. Медленно наклоняюсь к ее лицу. Она широко распахивает глаза, невольно прикусывает нижнюю губу. Меняю траекторию, наклоняясь к ее уху. Против воли глубоко вдыхаю аромат ее духов, а потом шепчу ей на ухо. «Алиса, мне просто плевать на тебя». Отстраняюсь, наслаждаясь произведенным эффектом. Через мгновение она снова хмурится. Вот так-то лучше. «Придурок!» — бросает она, а потом вылетает из моей комнаты, хлопнув дверью напоследок. Что ж, надеюсь, больше она никогда не войдет в эту дверь. Решила поиграть со мной в брата и сестренку. Никогда этого не будет. Прикрываю глаза и вспоминаю близость ее тела. Нет, вот это точно нужно выбросить из головы. И я знаю, кто мне в этом поможет. Достаю телефон и набираю номер Вики.